Конечно же, когда оценивается патология, учитывается и такой феномен компенсации. Если какой-то элемент выпадает, то он может быть компенсирован. Например, есть люди, которые плохо помнят или не очень логично рассуждают. Но нельзя сказать, что они больные люди. Они могут чем-то это компенсировать. А если идет по нескольким признакам одновременно нарушение, то можно подозревать патологию. Поэтому первые вопросы, которые задает психиатр, они кажутся забавными. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Посмотрит случайно в окно и спросит, а какое сегодня время года? И какое вообще время? И где ты сейчас? И куда ты пришел? Это первые признаки того, что касается дезориентации. Если человек будет говорить и скажет, может быть весна, а может быть зима, и вообще грустно. Грустно как-то. Тоска, независимо от сезона года. Помните, этот человек вышел на улицу, смотрит на улицу, ой, какая грязь, и листочков-то нет на деревьях, и как-то холодно, и ветер. Другой подходит, осень же. Осень, вот, да. Обязательно надо ориентироваться в пространстве и во времени. Многие авторы выделяют огромное количество разных признаков относительно того, что касается патологии. Мы же больше всего ориентируемся на вторую группу концепций, которая относится к позитивным концепциям психического здоровья. Позитивная концепция психического здоровья. И вот эта концепция, как правило, обращает внимание на тенденции к развитию человека, к его росту, самореализации. Позитивные концепции психического здоровья предусматривают или обращают внимание на развитие, рост, самореализацию, самоосуществление человека. Конечно, здесь важным является способность человека руководить своими действиями и поступками. Способность человека руководить своими действиями и поступками. Быть ответственным перед собой и другими. Прошлыми и будущими поколениями. Еще один признак – это иметь развитую систему ценностей. Ну и, конечно же, обладать способностью адекватно воспринимать самого себя и окружающего. Это очень важно. Самостояние человека – залог величия его, говорил Александр Сергеевич Пушкин. Значит, позитивная концепция, мы обращаем внимание на сохранные зоны человека, на сохранные элементы структуры личности. Вот о чем идет речь. Независимо от того, чем страдает человек, он, конечно же, обладает сохранными сторонами своей личности, которые необходимо развивать. Даже если вам кажется, что это совсем развалившийся психически больной человек, у него всегда есть сохранные стороны, которые требуется поднимать, развивать и так далее. Очень часто мы используем понятие адекватный. Адекватная самооценка, адекватное поведение в жизненных ситуациях. Как правило, это относится к категории умения разводить, например, реальные и идеальные цели. Разводить границы между разными подструктурами «я».